Алекс Винтер. Кот в зазеркалье. Текст читает Юлия Лейба. Крик, полный отчаяния и ярости, доносился откуда-то из темноты. Агата подскочила, не сразу сообразив, где находится и почему спит не в своей кровати. В перепутанном сознании даже мелькнула мысль. Она опять влезла в какую-то неприятную ситуацию и уехала домой без стабильного, которая лежала в сейфе на работе. И только спустя мгновение сообразила включить свет. Тусклая лампочка прикроватного ночника осветила типовой номер средней гостиницы, без особых изысков. Кровать, две прикроватные тумбочки, стол, телевизор, платяной шкаф — все стерильно безликое. Только на стене картина неизвестного художника, мрачноватый пейзаж русской глубинки, да неожиданно богатые шторы из золотистой материи. Щурясь, Агата огляделась по сторонам, но никакие злодеи по углам не прятались. Из коридора тоже не доносилось ни звука. «Приснилось», — подумала Агата и сползла обратно на подушку. В свете недавних событий, произошедших с ней, кошмары были делом вполне обычным. По большому счету, сюда она приехала в стремлении избавиться от преследующих ее ужасов. Здесь, в санатории, окруженном озерами и хвойными лесами, царили покой и умиротворение. Агата нащупала выключатель и погасила ночник. Крик повторился. На сей раз в нем было меньше ярости, но больше отчаяния. Агата снова включила свет, схватила халат и, запутавшись в рукавах, натянула его на ходу, выскочив из номера. В коридоре уже гудели голоса, значит, ей это не послышалось. Обеспокоенные постояльцы тоже вышли поинтересоваться, что случилось. В последний момент, уже в дверях, Агата быстро оглядела номер. Нет ли какого тяжелого предмета, чтобы можно было огреть злодея? Но ничего подходящего на глаза не попалось. Продравшись сквозь толпу полуодетых людей, которые тоже сорвались с кровати в половине второго ночи, Агата торопливо бросилась на звук, уже определив его источник. Кричала, разумеется, та самая пожилая писательница Капитонова, всклокоченная в халате поверх задравшейся до неприличия ночной рубашки. Задрав голову, женщина выла, прижимая руку к сердцу и медленно сползая по косяку. По коридору, расталкивая посетителей, к ней уже бежала дежурная медсестра, огромная, с плечами борца сумо и с заспанным помятым лицом. «Что случилось?» — зычно спросила она. «Где болит?» «Так, аккуратно, аккуратно. Подайте стул, пожалуйста. И воды принесите из кулера. Моя хорошая, что такое?» Капитонова лишь всхлипывала, жмурилась и, не переставая подвывать, отталкивала руку со стаканом. Вода выплескивалась на ночную рубашку, и женщина дергалась, но медсестра настойчиво заставила ее попить. Капитонова захлебнулась водой, после чего ее безостановочный крик стих. Закашлявшись, она вновь расплакалась, закрыв лицо руками. «Да что с вами?» Уже с плохо скрываемым раздражением спросила медсестра. Агата подошла. Капитонова отняла руки от лица и, увидев Агату, вцепилась ей в плечо. «Мой мальчик!» — воскликнула она. «Мой бедный мальчик! Они его забрали!» Агата недоуменно подняла глаза. Сын Капитоновой, раскудрявый Анатолий, в трусах и майке, стоял в номере и глядел на мать с испугом и таким же недоумением, будто подозревая ее в слабоумии. Перехватив взгляд Агаты, медсестра тоже посмотрела на сына Капитоновой. «Милая моя!» — ласково, но настойчиво произнесла она. «Вот же ваш мальчик! Жив-здоров, никуда не делся. Вам просто приснился кошмар». Капитонова взглянула на сына, замахала руками и, засунув руку в карман халата, вынула из нее смятую бумажку и подала Агате. Та торопливо развернула мятый ком и, нахмурившись, поглядела на медсестру. «Думаю, госпожа Капитонова говорит не об Анатолии», — резко сказала Агата. «Звоните директору. Кажется, мы имеем дело с похищением». Ехать в санаторий было не самой плохой идеей. Конечно, можно и ведомственный, тогда бы это вообще не стоило ни копейки, и лечение там соответствующее. Но был велик шанс встретить кого-то знакомого. А Агате не хотелось ни с кем общаться, объясняться, где травмировалась, отвергать неуклюжие ухаживания коллег, которые, несмотря на все запреты, умудрялись доставать спиртное и гудеть по вечерам. По следственному комитету об Агате Лебедевой и так ходили неприятные шепотки, весьма противоречивые. То она была фавориткой руководства, то значилась в черных списках, то ее двигали по службе, то затирали, то она спала со всеми следователями, то наоборот ни с кем. Слухи Агату то возмущали, то забавляли. Но порой, глядя в зеркало, она и сама думала, что истина лежит где-то посередине, и люди ее на самом деле сторонятся. Ранний брак. Господи, как это было давно. Развалился, а новых кавалеров не прибавилось. Она даже как-то пристала к лучшему другу, оперу Стасу Фомину, с требованием объяснить, чего же ей так не везет в личной жизни. Тот, глубокомысленно почесав макушку, изрек. «Ну, мать, во-первых, ты слишком умна. Не каждый мужик потянет умную бабу, да еще с весьма авторитетным мнением. Во-вторых, ты слишком хороша собой». «Разве это плохо?» — удивилась Агата. Рассуждали они, естественно, под рюмочку у нее на даче. Подруга Фомина, тележурналистка Александра Кротова, уже давно безмятежно дрыхла на лавочке, укутанная драным пледом, и в разговоре не участвовала. «Это хорошо, когда перед тобой пусечка», — пояснил Стас, пьяненький и оттого излишне болтливый. «Такая безмозглая лялька, на которую ты смотришь и думаешь. Ох, я бы ее повалял. А у тебя...» «Что у меня?» «Отталкивающая красота», — пояснил Стас. И слово «отталкивающее» он проговорил по слогам, будто в гроб гвозди вколачивал. «Агата, ты же как произведение искусства, на такое только смотреть. Стоит статуя в лучах заката. Да еще и занята постоянно, все как у майского жука на лету. Смотрит на тебя мужик и понимает: не потяну я ее, мне б чего попроще». «И что делать?» — уныло спросила Агата. «Планочку опускать? Терпеть немытого маменькиного сынка или алкаша? Пусть худой, лишь бы мой?» «Ничего не опускать», — пробубнила Александра, которая то ли не спала, то ли проснулась. «Живи и радуйся. Я тоже мучилась, хотя недостатков желающих повалять меня в койке находилось немало. Даже к психологу ходила, а тот мне сказал: твоя беда, что рядом нет людей, в которых бы ты отражалась как личность». «Как это?» «Ну, представь, ты входишь в зал, а вокруг одни зеркала. Только они битые, пыльные, кривые, и ты в них урод», — сказала Александра, зевнула и поднялась. «О, вы уже все выпили? В общем, ты в зеркальном зале смотришь на себя и видишь сплошное уродство. Это как раз твое окружение, оно тебе не соответствует. Так зачем тебе на уродство смотреть? Выйди в другой зал, где зеркала новые, чистые, с подсветкой, и там ты увидишь, как хороша. Помнишь, как Дюма описывал Арамиса? Арамис черпал вдохновение в собственном великолепии. Научись тому же. Тогда к тебе сам подойдет прекрасный принц». «Интересно», — задумчиво произнесла Агата. «А если не подойдет?» «Подойдет», — твердо уверила Александра. «Просто времени пришло. А не подойдет, так ему и надо. Мы и без того великолепны». Слова Александры быстро пустили корни в подсознании. Поэтому, выбирая, где отдыхать, Агата решила отвергнуть санаторий органов внутренних дел. Там, в отличие от жутко дорогого соснового бора, не было лечебных грязей, зато преобладали коллеги из ведомства, поправляющие здоровье после ранений и психологических травм. А это, по мнению психолога-подруги, были все те же пыльные зеркала, от общения с коими следовало воздержаться. Агата, которой было необходимо восстановить как душевное, так и физическое состояние после переделки, в которую она угодила в командировке, рассудила, что рассчитывать на отпускной роман не будет. Но если между лечебными грязями и массажем ей попадется приятный мужчина, позволит легкий флирт. В конце концов, цены в сосновом бару были такие, что она могла в качестве альтернативы с легкостью улететь в Дубай. После недавнего приключения на чужбину ее не тянуло. Но уж больно дорого стоило все удовольствие. Может, все поменять, пока оставалось время, и согласиться на ведомственный санаторий? Позвонив Александре, Агата поведала о своих страданиях и получила неожиданную поддержку. «Бывала я в этом бару», — призналась та. «Контингент вполне приличный, но там и ценник такой, что глыдьба его не тянет. Так что можешь не переживать, там тусят весьма обеспеченные люди». «Да я не про деньги, Саш», — сказала Агата. «И я не про деньги. Я про то, что богатые люди, особенно самостоятельно сколотившие свой капитал, редко бывают скучными. И твоя, как там Стас сказал, отталкивающая красота придется им впору. Так что езжай и не парься. Жизнь одна, а в ментовский санаторий в следующий раз сгоняешь. Или не сгоняешь. Тебе помочь собраться?» «Я сама, не совсем же контуженная», — рассмеялась Агата и повесила трубку. Здание санатория было старым. Это Агата поняла сразу, как только вкатила в фойе свой чемодан. Модерновый, излишне выбеленный интерьер в самом центре зала. У стойки ресепшн украшал вполне себе советский барельеф. С космонавтами, гипсовыми пионерами, голубями и гвоздиками, которые сделали явно до распада СССР. Подобное варварское великолепие в большинстве зданий давным-давно убрали за ненадобностью. Или же прикрыли декор-панелями из разных материалов, но тут оставили. Более того, расписали в причудливом стиле, где одновременно угадывались и Кандинский, и Ван Гог. Получилось вполне стильно, особенно удались гипсовые гвоздики, которые в воображении декоратора стали подсолнухами. Уставшую с дороги Агату с всевозможными реверансами сопроводили в отдельный номер, где она сразу бухнулась в постель и проспала до самого утра. По привычке, проснувшись рано утром, Агата приняла душ, почистила зубы и понесла свою отталкивающую красоту в столовую на завтрак. В санатории работал вполне обычный шведский стол. Однако еще и официанты сновали туда-сюда, помогая обитателям, которым было трудно себя обслужить. Столовая оказалась небольшой, и пустых столиков не нашлось. С кавалерами тут было туговато. Одни старики. Агата огляделась в растерянности. К ней тут же подскочила крепкая, как репка, девочка в белом да синевы фартуке с настолько туго завязанными косичками, что кожа у глаз оказалась стянута до легкой раскосости. «Доброе утро. Вы из 302-го?» «Да», — мрачно подтвердила Агата, уже предполагая, что здесь имеется распределение по столам, и ей с извечным везением достанется бабка, пускающая слюни. Или шаловливый дед, который будет щипать ее за попу. Девочка поманила ее за собой. «Вы у нас ходячая?» — спросила она. «Как видите», — язвительно ответила Агата, которой по непонятной причине захотелось нахамить ни в чем не виноватой сотруднице. Та и ухом не повела. «Ваш столик номер 6». — сказала девочка и указала рукой. «Вас не затруднит воспользоваться шведским столом самостоятельно или к вам прикрепить официанта?» «Нас не затруднит». Буркнула Агата, набрала себе разной снеди и прошла обратно к столу, за которым уже сидело несколько человек. Принужденно улыбнувшись, она поставила тарелку и представилась. «Доброе утро, меня зовут Агата». Сидящие в разнобой поздоровались. За столом, рассчитанным на 8 человек, сидели всего 5. Женщина лет 35 с 2 мальчишками-близнецами, лысоватый мужчина лет 40, читавший журнал, и девушка с пепельными волосами, которой было не больше 20. «Доброе утро», — любезно представилась женщина. «Меня Ирина зовут, а это мои сыновья, Лёша и Боря». «Лёлик и Болик», — хихикнул лысоватый мужчина, поднялся и шаркнул ножкой. «Мы их так зовем. А я Павел Ильич Носов. Но можно просто Павел. Я еще не настолько стар». Он лукаво подмигнул Агате. Девушка с серыми волосами чуть заметно вздохнула, закатила глаза и представилась. «Полина». «Вы кушайте», — предложил Носов. «Здесь хорошо кормят. Питание усиленное, еще со старых времен». Пока Агата расправлялась с сырниками, которые и впрямь были хороши, ее собеседники быстро рассказали о себе. Ирина оказалась цирковым акробатом, она восстанавливалась после падения. Павел работал в художественной галерее, а Полина была менеджером в конторе по продаже светодиодной продукции. Тем временем у дверей началась непонятная суета. Сотрудники со всех ног бросились к входящей пожилой даме в невероятно пестром, как павлиний хвост, одеянии, с прической башни и в мягких тапках. На руках у нее сидел пушистый персидский кот, глядящий на людей с нескрываемым презрением. Сопровождал даму юноша лет 20, субтильный, пухлогубый, с каштановыми кудряшками явно искусственного происхождения. Лицо юноши покрывало россыпь красноватых прыщей. Ходить дама явно могла самостоятельно, но почему-то и юноша, и давешняя официантка поддерживали ее под локоть. Но если на лице официантки читалась лишь тщательно отрепетированная учтивость, парень явно был раздражен происходящим. Почему-то ни он, ни девушка не попытались взять кота, чтобы хоть как-то облегчить передвижение дамы. Агате это показалось странным. «Где-то я видела этого парня», — сказала она. «А, это певец Анатолий Капитонов», — небрежно заметил Павел. Его тон был полон презрения. Полина метнула на него гневный взгляд, но промолчала. «Выкидыш какой-то фабрики грез. Недолго пел в мальчуковой группе, потом решил работать сольно, а может, турнули его. Но карьера как-то не заладилась. Творческая личность, к суровой жизни не приспособленная. Нам он о своей загубленной карьере все уши прожужжал. Говорил, что на сцену его не пускают закостенелые звезды, которые боятся конкуренции, а средств для раскрутки и съемок клипа у него нет. Да и какая сольная карьера? Вы только послушайте, как это звучит. Анатолий Капитонов. Для такого имени нужна корпулентность, а не эта бледная немощь. Тут нужен псевдоним, как минимум». Парочка с котом тем временем уверенно направлялась к столику Агаты. Дама щурилась и разглядывала свежее лицо, но на ее вежливую улыбку не ответила. Несостоявшийся певец глянул на Агату без всякого интереса, с сонными, какими-то рыбьими глазами. Полина слабо улыбнулась, а потом, нашарив в кармане таблетки, торопливо сунула одну в рот. «И что же, он здесь лечит свой творческий кризис?» — спросила Агата Павла. Тот хихикнул. «Что вы, он мать сопровождает. Узнали ее?» «Честно говоря, нет». «Ну как же?» — изумился он. «Это детская писательница Елена Капитонова. По ее книгам клепают мультсериалы, так что она сейчас на волне успеха. Говорят, наша Джоан Роулинг и все такое. Ее очень хвалят власти. Недавно она сочинила сказку о губернаторе, как он сажал волшебные яблоки. Даже какую-то премию получила. Это во всех новостях было. На следующих выборах собирается баллотироваться в Госдуму. И не удивлюсь, если ее изберут. Очень деятельная мадам». В словах Носова звучала откровенная зависть. Агата посмотрела на писательницу с интересом. Кот на руках у Капитоновой поднял голову и вопросительно мяукнул. Хозяйка подарила ему нежный взгляд и поцеловала в плоскую морду. Кот уперся лапами в ее щеку и отвернулся, зажмурившись. Видимо, эти телячьи нежности были ему глубоко не по нутру. «Разве сюда можно с домашними животными?» — спросила Агата. Носов скривился. «Нет, конечно, но кто ей запретит? Это же танк, она своими гусеницами кого хочешь передавит. Вон, сынок страдает, она его с поводка не спускает. Еще неизвестно, кого больше любит, сына или эту пушистую тварь». «Ну, как такую красоту не любить? Котик вполне милый». Неискренне вступилась за животное Агата. Павел торопливо сделал знак молчать, и она притихла. Складывалось впечатление, что писательницу тут побаиваются, и это ее забавляло. Агата невольно задумалась о Сашкиных словах. Каким образом она отразится в этих незнакомых людях? Капитонова неуклюже уселась за стол, посадив на свободный стул кота. Полина дважды чихнула. Один из близнецов потянулся, намереваясь погладить. Кот зашипел и ударил мальчишку лапой. Тот охнул. «Да крови прямо! Не когти, а бритвы! Просто Крюгер какой-то!» Всхлепнул Лёлик. «А может, Болик?» Агата торопливо взяла назад свои слова насчет милоты пушистого зверя. Персы никогда не казались ей дружелюбными, а эта зверюга, поблескивая сердитыми глазами, и вовсе выглядела демоническим гремлином. Со своего места кот, тем не менее, не ушел. Отвернулся от обидчика и посмотрел на стол, осторожно вдыхая ароматы завтрака. «Здравствуйте, господа и дамы», — сказала Капитонова трубным голосом. «Полик, что ты стоишь? Возьми свободный стул». «Девушка, здравствуйте. Мы, кажется, еще не представлены. Меня зовут Елена Михайловна Капитонова». «Я писательница, вы ведь наверняка уже знаете». «А это мой сын Толик, он выдающийся артист. Толик, поздоровайся с девушкой». «Здравствуйте», — глухо сказал певец Толик, не поднимая глаз. Придвинув стул, он уселся рядом с матерью и церемонно бросил салфетку себе на колени. В отличие от всех остальных, Капитоновы не стали самостоятельно набирать еду со шведского стола. Вокруг них проворно сновали официанты, и даже коту поставили на стул мисочку. Агата наблюдала за этим с интересом. «А меня зовут Агата», — сказала она. «Во мне нет ничего выдающегося, и работа у меня самая обычная». «Да-да, вы же нам не сказали», — вскинулся Носов. «Дайте угадаю. Вы наверняка диктор или актриса. У вас очень знакомое лицо». «Нет, я работаю в Следственном комитете», — дружелюбно ответила Агата. Носов закашлялся и покраснел, спрятав лицо в салфетку. Агата метнула на него быстрый взгляд и постучала по спине. «Спасибо», — прохрипел тот. «Как интересно», — протянула Капитонова. «Толик, не сутулься и положи себе сметаны. Не ешь в сухомятку, запивай чаем. Вы, Агата, там, наверное, в бухгалтерии? Или в секретариате? А может, в пресс-службе? Небось, вчера увлекательно рассказывали журналистам про какие-то махинации жуликов из мэрии, да?» «Нет. Вчера мы с операми из реки Багром жмуров доставали», — ответила Агата. «Тоже было в некоторой степени увлекательно. Но эта история совсем не к столу». «Ах!» — воскликнула Капитонова. «Боже, боже! Это так интересно! Но почему вы здесь? Неужели у вас спецоперация? Вы под прикрытием?» «Мама, если бы она была под прикрытием, то ни за что бы не сказала, что работает в органах». Пробурчал Анатолий и посмотрел на Агату довольно неприязненно. Она же, подумав, что для выдающейся писательницы Капитонова не отличается сообразительностью, подняла свой стакан с соком и кивнула Анатолию. «Бинго! На самом деле я просто отдыхаю и восстанавливаюсь. Так что все прозаично. Нет никакой спецоперации». «После ранения восстанавливаетесь?» Спросил Лёлик, а может Болик, но на этот раз другой, не пострадавший от когтей кота. «Вас стреляли? А куда? Можете показать шрам?» «Лёша, цыц!» — приказала Ирина, но на Агату посмотрела с интересом, будто ожидая, что та и в самом деле покажет след от огнестрела. «Не могу. Это был не открытый, а закрытый перелом», — загадочно произнесла Агата, тщательно имитируя интонации актрисы из старого фильма. Кроме близнецов, Полины и Анатолия, все рассмеялись. Вечером после ужина Ирина и Агата устроились на балконе в номере матери-близнецов. У нее были припасены конфеты и мятные пряники, на вкус Агаты совершенно несъедобные. Но она из вежливости съела один, злясь, что не подумала прихватить с собой что-то повкуснее. Вон, пацанов бы угостила. Лёлик и Болик во дворе носились друг за другом, обливаясь из водяных пистолетов. Одеты они тоже были одинаково, и в сгущающихся сумерках, подкрашенных красноватым солнцем, это выглядело немного жутко. «Как вы их различаете?» — спросила Агата. Ирина рассмеялась и махнула рукой. «Пацанов-то? Да ты что, они абсолютно разные. Это тебе с непривычки кажется, что они на одно лицо. А так у них даже характеры не похожи. Борька вдумчивый, медлительный, а Лёшка как порох, на месте не сидит, вечно во всякие истории влипает. Но меня радует, что они друг за другой горой. Мы вот с сестрой никогда не ладили и сейчас почти не общаемся, хотя тоже близнецы». Эту фразу Ирина произнесла с явно привычной горечью. «Выходит, это у вас семейное?» «Да. У нас там в роду по маминой линии через одного были близнецы. И все цирковые. Мы ведь раньше даже в одном номере выходили. Мама, папа и я с сестрой. Потом папа умер. Мама на пенсию ушла, а с сестрой у нас дуэт не заладился. Да и не вышло бы ничего. Я с трапеции упала, позвоночник повредила. Какой уж там цирк. Мальчишкам, конечно, нравится, они вон по трапециям лазают, как обезьяны. Но я, честно говоря, против такой карьеры. Пусть лучше нормальную профессию выберут. Да и мне надо бы задуматься, иначе на следующий год этот санаторий уже не потяну. Хорошо, тут лечат, но больно дорого. А муж у меня тоже цирковой, фокусы показывает. С виду очень красиво, а жить не на что особо. Я после санатория на курсы пойду. Хочу на бухгалтера выучиться. Они везде нужны». Близнецы с воплями скрылись за углом. На лесной тропинке, что уходила от ворот в сторону поселка, мелькнули две тени и на миг слились в одну. Ирина мотнула в их сторону подбородком. «О, смотри, наша сладкая парочка!» Агата пригляделась. Луч кровавого закатного солнца выхватил рыжеватые кудри Анатолия и пепельные локоны Полины. Парочка, не подозревая, что за ними наблюдают, беспечно целовалась под соснами. Агата пожала плечами. «Ну, дело молодое. Кстати, про Анатолия я уже поняла, он к маме приставлен. А Полина-то какие органы лечит?» «Да какие там органы?» — отмахнулась Ирина. «Фанатка она его. Сюда второй год приезжает. Ходят вон по углам, обжимаются. Маменька-то Толяну воли особо не дает. Пока Толик в своей группе рот открывал, девки штабелями к его ногам падали. Но потом он не то продюсеру нахамил, не то просто сокращение какое вышло. В общем, только турнули, а без поддержки он ни на что не годен. Слышала бы ты, как он нам пытался устроить сольное выступление. Нет, тут, конечно, оборудование не к черту, просто колонка музыкальная да микрофон. Но он и поет отвратительно, в ноты не попадает. Как его вообще на фабрику грез взяли, ума не приложу. Хотя тут явно мать постаралась. Толику хочется быть звездой, а таланта Бог не отмерил. Полинка – одна из немногих его фанаток, что еще помнят, как он Олимп покорял, и сюда за ним приехала. Вот, дружат. Организмами. Недавно видела, как он в ночи из ее номера выходил, полуголый. Парочка вдруг распалась, влюбленные шарахнулись друг от друга, а на тропинке появилось новое лицо. Со стороны поселка обратно в санаторий шел Павел Носов. Он что-то сказал Анатолию, не дождался ответа и прибавил шагу. Агата проводила его взглядом. «Носов Анатолия за попсовую карьеру не любит?» – спросила она. Уж больно высокомерно отзывался о таланте Толика. «Наверное», – вяло ответила Ирина. «Носов же какой-то искусствовед, голубая кровь, золотые зубы. А тебе он что, понравился?» «У меня пока не сложилось о нем никакого мнения. Вроде бы обычный мужик». «Да зануда он страшный. Задвинул нам тут лекцию про Вагнера или Бетховена, а может, про обоих, я на второй минуте заснула. Он страшно обиделся. Все звал прогуляться вдоль реки, но я дама замужняя и не пошла. Да будь и свободна, не пошла бы, это ж от тоски помереть можно». «Так что, если ты мужика себе ищешь, я бы кого другого присмотрела. Хотя в этот раз, правда, не пруха какая-то. Одни деды, наши Капитоновой впору. В прошлом году повеселее было. Хотя, может, это сейчас тенденция такая? Мы зимой на предпоследние деньги летали на Пхукет. Так там на пляже то же самое было. Прямо как во всероссийской здравнице. Одни пенсионеры. Хотя, может, кто попозже заедет и тебе повезет?» «Да мне просто интересно, где Носов мог меня видеть», — отмахнулась Агата. «Перепутал, скорее всего. Ты ж на какую-то голливудскую актрису похожа. Не помню имя, она вечно авантюристок играет». «Скорее всего», — кивнула Агата и оглянулась. В дверь кто-то колотил весьма решительно. Ирина неохотно поднялась и пошла открывать. На пороге стояла писательница Капитонова. «Добрый вечер, девушки. А мой Толик не у вас случайно?» «Нет», — ответила Ирина. «Мы его не видели». «Наверное, опять с этой гуляет», — раздосадованно сказала Капитонова. «Ох, ну никак ему не объяснить». «Ладно, разберусь. Тут такое дело. В кинотеатре через час дают «Мстителей». Вы пойдете?» «Неуловимых?» — уточнила Агата. Капитонова рассмеялась. «Да нет же, голливудских. Капитан Америка, Человек-паук и всякие там чудо-женщины». «Вы любите такие фильмы?» — удивилась Ирина. Капитонова поглядела на нее снисходительно. «Детонька, я же детская писательница. Мне надо быть в тренде и знать, что сейчас волнует молодежь. Иначе у меня тиражей не будет. На сказочках ты сейчас особо не подняться. Нужно что-то иное. А я в этих супергероях ничего не понимаю. Надо хотя бы разобраться. Так вы пойдете в кино?» «Я, пожалуй, воздержусь», — отказалась Ирина. «А мальчишек отправлю, пусть посмотрят». «Сеанс вечерний», — нахмурилась Капитонова. «Фильм почти 3 часа идет». «Ну и что? Им же не в школу, пусть посмотрят. А кинотеатр внизу, даже идти никуда не надо. Просто в номер потом поднимутся. Агата, а ты в кино не хочешь сходить?» «Нет, я спать пойду», — ответила Агата. Вот так всю жизнь и проспите», – проворчала Капитонова. «Ну и ладно, а мы с Толиком пойдем. Только найду его». Директора на месте среди ночи, конечно же, не оказалось. Но Агата настояла, чтобы ему сообщили и вызвали на работу. Капитонова, которую опоили валерьянкой, прерывисто дышала и всхлипывала, а кудрявый Толик сидел рядом на диванчике и гладил ее по плечу. Агата поглядела на эту пару, бросила взгляд на столпившихся отдыхающих и скомандовала. «Так, леди и джентльмены, по койкам. Ничего тут нет пока интересного». Отдыхающие, недовольно ворча, рассосались. Ну еще бы, развлечение первоклассное, а их заставляют уйти. Полина, бросив взгляд на Толика, чихнула и растворилась, как привидение. Павел нерешительно топтался у дверей, но после грозного взгляда Агаты ретировался. А Ирина сама увела близнецов. Лёлик и Болик одновременно помахали руками. Капитонова, схватив Агату за рукав, робко спросила. «Вы найдете моего сыночка?» «Посмотрим», — сквозь зубы ответила Агата и развернула смятую бумажку. На той, в лучших традициях старых детективов, красовались вырезаны из журнала криво наклеенные буквы, что складывались в надпись. «Заплати 10 миллионов, или твой кот умрет». Как оказалось, Капитонова вечером нашла Толика. Оба отправились на поздний сеанс в кинотеатр, на котором было всего 4 человека. Капитонова с сыном и близнецы. Досмотрев «Мстители», Капитоновы вернулись в номер. Сеанс действительно закончился за полночь. Брать с собой в кинотеатр кота писательница не стала. Тот пугался громких звуков и мог удрать, а искать его потом в темноте было бы проблематично. В номере кот не обнаружился. Поначалу Елена Михайловна подумала, что пушистая тварь из вредности спряталась куда-то, решив наказать хозяйку за то, что она оставила его одного. Но потом нашла на полу письмо и начала кричать. Вместе с котом исчезла переноска, а также пакетик с кормом. Выслушав писательницу, Агата подошла к дверям. Они, как и все в санатории, открывались при помощи электронного ключа. Потянув на себя дверь, Агата обнаружила, что язычок замка заклеен пластырем. «Вы ключи не теряли?» — спросила она. Капитоновы помолчали. Затем Толик поднялся и продемонстрировал Агате обе магнитные карточки. Одна лежала на столе, вторая была вставлена в считыватель. «Интересно», — сказала Агата. «Ключи на месте. Но чтобы прилепить пластырь, дверь все равно нужно было открыть. Дайте-ка их мне. Может, один из ключей не ваш?» Оба ключа спокойно открыли двери. Версия о подмене развалилась. Агата осторожно поскребла пальцем пластырь, а затем уставилась на записку. Глянцевые буквы что-то ей напоминали. Оглядевшись по сторонам, Агата увидела на тумбочке маникюрный набор и, не спрашивая разрешения, схватила железную пилочку, которая ловко поддела одну буковку. «Что вы делаете?» – возмутилась Капитонова. «Не мешайте следствию», — обрубила Агата, оторвала букву и оглядела ее со всех сторон, даже к носу поднесла. «Что там?» — спросил Толик. «Ничего», — ответила Агата. Тут дверь открылась, и на пороге появилась горничная, сообщив, что директор приехал и ждет у себя в кабинете. Оставив Капитоновых, Агата пошла по коридору, но у лестницы остановилась и спросила. «У вас мусор когда выносят с этажей?» «Из номеров, комнаты отдыха, туалета». «Уборка утром», — отрапортовала горничная, в глазах которой вспыхнуло нечто вроде азарта. «А из туалетов мусор убирают еще и вечером, дважды в день. Нужно что-то поискать?» «Вас как зовут?» «Маша. Вы скажите, я поищу». «Страсть, как люблю всякие расследования». Даже поступить на службу хотела, но экзамены не сдала. Агата подумала, что довериться добровольной помощнице опытному следователю довольно рискованно. Но время шло. Нужно или что-то делать, или подключать полицию. От кражи кота насквозь несло дилетантством. К тому же вряд ли местные правоохранители возбудятся от перспективы искать домашнее животное, которое могло запросто пойти прогуляться. Конечно, все осложняла записка, но... Получив задание, Маша убежала, а Агата вошла в кабинет директора, заспанного мужчины с крупным носом, высокого настолько, что ей пришлось задирать голову. «Олег Евгеньевич», — представился он. «Послушайте, может, это какое-то недоразумение или шутка глупая?» «Господи, я так не люблю, когда к нам приезжает Капитонова. С ней всегда куча хлопот». «Почему?» — спросила Агата. Олег Евгеньевич махнул рукой. «Да требования у нее. Хочет, чтобы ее принимали как барыню. Пару лет назад мы попытались ограничить ее запросы. Так она нам такую антирекламу сделала. В пух и прах разнесла. Все СМИ писали, что над бедной писательницей издевались, морили голодом, хамили. В сезон треть клиентов бронь сняла. Потом проверки еще, налоговая, санэпид. Потом снова приехала. Мы, конечно, могли отказать, как любому клиенту. Но она ведь угрожала, что на этом не остановится. И мы смирились. У нее ведь очень влиятельные покровители. Ужасная баба. Как при таком склочном характере может сочинять по-настоящему волшебные сказки? Не понимаю. Блин, вот это подстава. Так не хочется следствие привлекать. Сколько у вас сейчас посетителей? 38. И 22 человека персонала, включая меня и охрану. «Давайте посмотрим камеры», — предложила Агата. «С входа в санаторий и с этажа. Может, и не придется никого привлекать». «Так нет у нас камер в коридорах», — огорчился директор. «Точнее, висят, но не работают. На прошлой неделе гроза была, молния долбанула так, что все повышибало. Электричество наладили, а камеры на верхних этажах напрочь отказали. Но на входе и на первом этаже все нормально. Давайте посмотрим». В комнате охраны Агата уселась перед монитором и просмотрела записи. В ворота никто посторонний не входил и не выходил. Перед сеансом в помещении кинотеатра прошли Капитонова с сыном, близнецы, и после окончания вернулись к себе. Затем из пансионата вышел Носов, постоял на крыльце и решительно двинул куда-то влево. Обойдя здание, он скрылся в кустах сирени. «Там у вас что?» — спросила Агата. Олег Евгеньевич пожал плечами. «Ничего. Точнее, скамейка. Люди иногда курят или просто отдыхают. Там особенно хорошо весной, когда сирень цветет». «Погодите, а это что?» — прервала Агата и ткнула пальцем в левый угол экрана. На нем по стене проползла тень, мелькнула и исчезла. Они перемотали запись, но так ничего и не поняли. Что-то юркое, быстрое металось на стене, а потом скрылось. Увеличить изображение не вышло, разглядеть тоже. Несмотря на престижность санатория, камеры наружного наблюдения у него оказались довольно паршивыми. Агата сердито поглядела на директора. Тот развел руками. «Бюджет», — пояснил он. «Но теперь точно изыщем средства. У нас ведь только приличные люди останавливаются. Пусть и с проблемами. Не алкашня какая». Он не договорил. В комнату вбежала Маша, держа в руках мятый, довольно вонючий пакет, из которого торчали корешки глянцевых журналов. Агата бесцеремонно вывалила содержимое пакета на пол и осторожно, ручкой, перелистала страницы нескольких журналов об искусстве. Страницы были безжалостно разрезаны. Захватив журналы, Агата сказала директору и Маше: «Идемте со мной». Носов выглядел сонным и злым. Без лишних слов Агата выложила перед ним журналы. Павел посмотрел на них без всякого выражения. «И что?» — надменно спросил он. «Да, это мои журналы об искусстве. Я их прочел и выбросил в урну. Впрочем, нисколько не удивлен, что вы первым заподозрили именно меня». «Почему это?» — Носов горько усмехнулся. «Ну, понятное дело. И еще скажите, что вы меня не узнали. 4 года назад вы вели дело о хищениях в управлении культуры, и я там проходил сперва подозреваемым, потом свидетелем. Потом дело передали другому следователю. И вы так огорчились. Ведь обещали меня в тюрьме сгноить. Надо сказать, госпожа Лебедева, вы очень жестоки к подследственным. Впрочем, я вас тоже не сразу узнал. Сперва подумал, какая красивая женщина, где-то я ее видел. А потом, когда вспомнил, чуть не помер с перепугу. Неужели вы думаете, что я бы, зная, что вы под боком, решился на кражу?» «Выходит, вы тогда вывернулись?» Усмехнулась Агата. «Я вспомнила вас. У меня бы вы точно сели». «Вывернулся», — зло подтвердил Носов. «И кота я этого не крал. Что вам еще нужно от меня?» «Покажите, чем стрижете ногти», — потребовала Агата. Носов помолчал, потом достал щипчики для стрижки и продемонстрировал ей. «Довольны?» «Вполне. Живите пока», — беззаботно ответила она и вышла. Директор и горничная последовали за ней. Маша, придвинувшись вплотную, горячо зашептала в ухо. «Он преступник, да?» «Ну, раз на свободе, значит, нет», — ответила Агата. «Но вы бы его посадили?» «Скорее всего. К сожалению, руководство приняло решение, что делом будет заниматься другой следователь, более лояльный к подозреваемым». «Такое бывает». Внезапно остановившись, Агата с подозрением посмотрела на одну из дверей, вернулась к ней и решительно постучала. Послышалась возня, после чего дверь приоткрылась, и в щели появился испуганный глаз, распахнутый до предела. «Полина, впустите нас!» — потребовала Агата. «Надо поговорить». «О чем?» — спросила девушка дрожащим голосом. Агата зловеще усмехнулась. Помолчав, Полина открыла дверь. Агата, Маша и Олег Евгеньевич вошли. Полина передернула плечами и торопливо натянула поверх длинной маечки махровый халат. «Что вам нужно?» Агата не ответила. Она прошлась по номеру, а потом наклонилась и подняла с пола что-то маленькое. Директор и Маша вытянули шеи. «Похищение, да еще и вымогательство – серьезная статья», – сказала Агата. «Можно всю молодость провести на зоне, мечтать о принце из телека да варежки шить. Вы такой себе участи хотели?» «Я не понимаю», – прошептала Полина. «А я объясню. Мамаша вашего раскудрявого принца – дама весьма деспотичная, воли ему не дает. И денег тоже. А ему хочется перезагрузить карьеру, клип снять, песню композитора купить. Но денег нет. Надо водить маму под ручку на процедуры. С личной жизнью тоже сплошной геморрой. Ведь вы у Капитоновой тоже под запретом. И вам с Толиком захотелось личного счастья. Но на вашу зарплату не разбежишься, а у него никаких доходов нет. Поэтому вы решили маменьку потрясти. Котика своего она очень любит, почти как сына. Пока Капитонова была сыном на процедурах, вы взяли у него ключ, открыли дверь, заклеили замок пластырем, вернули Толику ключ. А вечером, когда они ушли в кино, проникнули в номер и забрали кота». «Что за глупости? Это не я!» — всхлипнула Полина. «Да вы!» «В коридоре, когда поднялась суета, вы стояли и чихали, потому что у вас аллергия на кошек. За столом все время глотаете супрастин вместо того, чтобы пересесть. Но вы же не можете отойти от своего кумира, верно?» «Значит, все это время кот находился у вас в номере. Эту дурацкую записку с требованием о выкупе вырезали из журналов маникюрными ножницами с закругленными кончиками. Такими, как те, что лежат у вас на столе. А приклеили лаком для ногтей, ведь клея у вас нет. Как вы намеревались получить выкуп? В записке об этом ни слова. Это тоже говорит о том, что вы свой план толком не продумали. Ну и, забрав кота, вы побеспокоились об его питании. Иначе откуда бы в вашем номере взялось это? Агата разжала кулак. Маша и директор уставились на ее ладонь, где лежала гранула сухого кошачьего корма. Полина закрыла глаза руками и разрыдалась. «Где кот, Полина?» — строго спросила Агата. «Я не знаю», — всхлепнула она. «Наверное, убежал. Вы все правильно сказали. Мы с Толей просто хотели немного свободы, а Елена Михайловна против и Толика совсем замучила. Он же взрослый совсем, а все ходит с ней под ручку, никакой жизни нет. Ну, мы и придумали кота украсть, она бы за него точно заплатила. Потом я вернулась в номер, а его нет, наверное, в окно выпрыгнул. Мне так стыдно, страшно и вообще, не знаю, что на меня нашло». «Пойдемте, Олег Евгеньевич», — со вздохом сказала Агата. «Как рассветет, надо организовать поиски кота. Бедное животное наверняка мается где-то снаружи». Несмотря на просьбу Агаты не распространяться о вине Полины, весь санаторий к утру был в курсе. Неизвестно, кто проболтался, директор или Маша. Капитонова дважды устроила скандал. Сперва Полине, затем собственному сыну. Укутавшись в одеяло, Агата до самого завтрака слышала из коридора визгливый голос писательницы, которая требовала немедленно посадить Полину в кутузку. Обвиняла собственного сына в легкомыслии и корысти. Потом Капитонова решила выяснить подробности дела у Агаты и минут пять стучала в ее дверь. Но Агата не открыла и помогать несчастным влюбленным не стала. Лежа без сна, она слушала хриплые крики Капитоновой, которая требовала организовать поиски кота вот сию минуту, и долбилась в двери постояльцев. Потом Агата сунула голову под подушку, с полчаса поразмышляла над словами подруги о зеркалах, в которых она отражается. Пришла к печальному выводу, что и на отдыхе она невольно оказалась в окружении все тех же зеркал, пыльных, битых и кривых. «Значит, такая моя доля», — подумала Агата, и это ее почему-то развеселило. На завтраке все были невыспавшимися и хмурыми. Капитонова подняла всех в 5 утра, потребовав искать несчастное животное. На поиски не пошли только Агата и Полина. Первая, потому что не захотела, вторую к поискам не допустили. Непонятно, по какой причине поправляющие здоровье обитатели 6-го столика вновь усилились за него, хотя большая их часть друг другу была неприятна. Но пересесть было особо некуда, а есть хотелось. Все молчали и бросали друг на друга злые взгляды, особенно досталось Полине и Агате. Ей не лез кусок в горло, враждебная атмосфера стала настолько плотной, что ее можно было резать ножом. Веселились только близнецы, которым утренние поиски кота показались захватывающим приключением. Они взахлеб пересказывали друг другу и всем желающим послушать, как они лазали по кустам и лестницам, подхватывая недосказанные слова, повторяя жесты, неотличимые друг от друга, до последней царапины на руках. Слушая их трескотню, Агата вдруг прищурилась и повернулась к виновнице кражи. «Полина, вы же унесли кота в переноске?» «Да», — робко произнесла Полина. Капитонова метнула на нее яростный взгляд. «А у себя в номере выпустила. Ему не нравилось там сидеть». «И куда делась переноска? Я ее не видела в номере». Полина открыла рот, потом закрыла, ее брови взлетели. «Я не знаю. Должна быть там, но ее нет». «Конечно нет», — усмехнулась Агата, а потом, перегнувшись через стол, схватила Лёлика и Болика за руки. У обоих были почти идентичные царапины от когтей. Вчера кот оцарапал только одного из вас, а сегодня царапины у обоих. А я все думала, что за тень видела на записи. Так ловко по стене мог вскарабкаться разве что циркач. Или же дети циркача, для которых такое упражнение — тьфу, растереть. Ирина вытаращила глаза от ужаса. Лёлик и Болик покраснели и опустили глаза. «Господи, что вы сделали?» «Мы не хотели», — хором сказали близнецы и синхронно ткнули пальцами в Толика и Полину. А потом начали говорить, перебивая и дополняя друг друга. «Мы в парке играли и подслушали, как они решили украсть кота и взять за него 10 миллионов. А у нас денег нет маме на лечение. Мы подумали, что украдем кота у них, а потом принесем тете Лене. Она нам даст денег, а мы будем и дальше лечить маму». «Что вы наделали?» — воскликнула Ирина. «Елена Михайловна, простите, они же никогда...» «Срочно идите и принесите животное!» «Какой стыд, какой стыд!» Близнецов сдуло как ветром. Через 5 минут они втащили в столовую переноску с взъерошенным и напуганным котом. Капитонова расплакалась, извлекла его из переноски и начала целовать. Кот терпел и смотрел на всех с отвращением, явственно написанным на его морде. Агата смотрела на кота и подумала, что надо уезжать. Она вышла из-за стола, с сожалением подумав, что могла обрести в лице Ирины хорошую приятельницу или даже подругу. Но теперь это невозможно. Как и Капитонова, вряд ли будет испытывать благодарность к следователю, в два счета раскрывшему это плохо организованное похищение. И вроде бы все закончилось хорошо, но в душе остался неприятный осадок, будто она сама была во всем виновата. «Зеркала», — подумала Агата. «Кривые зеркала. И так будет всю мою жизнь. Вот и делай людям добро после этого». У ее номера топтался Олег Евгеньевич с большим букетом в руках. Увидев Агату, он расплылся в улыбке и торопливо сунул ей цветы, будто не зная, куда их деть. «Спасибо вам огромное», — радостно сказал он. «Такое большое дело сделали». «Да ладно», — усмехнулась Агата. «Работа у меня такая». «Это да, но я не про поиски кота, хотя и про них тоже». «Знаете...» После этого случая Капитонова объявила, что больше к нам не вернется. И поверьте, весь наш коллектив очень этому рад. Она пригрозила, что расскажет всем, как у нее украли кота. Но я пообещал, что все узнают. Это сделал ее сын. Она испугалась огласки и приняла решение не возвращаться к нам никогда. Поэтому я от лица всего персонала благодарю вас за оперативное решение этой проблемы. Выписал на ваше имя сертификат, который позволяет приехать сюда в любое время. Все за наш счет. «Спасибо», — улыбнулась Агата. «Я подумаю».